Достоинство Сангхи. Главное в Сангхе – святые личности. Помня о достоинствах Дхармы и сознавая, что они должным образом осуществляют ее, памятуя, согласно сказанному в истинном своде Дхармы. Сангха проповедует Дхарму, поступает согласно Дхарме, размышляет о Дхарме. Она – поле Дхармы, хранитель Дхармы. Она полагается на Дхарму, почитает Дхарму, совершает деяния Дхармы, соблюдает Дхарму. Дхарму практикует она, совершенная, искренняя по характеру, чистая по природе, истинно милосердная, сострадательная, всегда отстраненная от мирского, всегда погруженная в Дхарму, постоянно думающая о совершении благого и так далее. Второе. Обращение к прибежищу сознанием отличий его частей. Согласно собранию, это обращение к прибежищу с осознанием отличий трех драгоценностей. Их шесть. А. Отличие основных свойств. Основное свойство драгоценности Будды – совершенное пробуждение. Драгоценности Дхармы – что оно – плод этого пробуждения, и драгоценности Сангхи – подлинное практическое осуществление Дхармы с помощью наставлений других. Б. Отличие воздействия. Будда дает хорошее наставление. Дхарма направляет к избавлению от клеш и страданий. Сангха вдохновляет на приобщение к пути. В. Отличие почитания. Следует преданно стремиться к почитанию Будды и реализации Дхармы, и к дружбе с Сангхой при помощи подарков, разрешаемых Дхармой. Г. Отличие практики. Соответственно, подношение и поклонение, приобретение навыков йоги, совместная практика, когда делятся с другими дхармой и материальными благами. Д. Отличие памятования. Памятуется достоинство каждой из трех драгоценностей. И этот Бхагаван, и так далее. Отличие умножения заслуг. Е. Заслуги весьма умножаются в зависимости от личностей или дхармы. Будда и Сангха относятся к первым. При этом заслуги умножаются по отношению к одной или множеству личностей. Ибо подлинную Сангху составляет не менее четырех личностей. Третье. Обращение к прибежищу, принятие его. Это обращение к прибежищу, исходя из признания Будды учителем прибежища, дхармы, ухода от страданий, подлинным прибежищем и сангхи, другом в осуществлении прибежища. Так говорится в пространном толковании Винаи. Четвертое. Обращение к прибежищу при условии непризнания других прибежищ. Осознав превосходство буддийских учителей, учения и учеников над таковыми иноверцев, почитайте прибежищем только три драгоценности. Несогласных же с ними учителей и так далее прибежищем не признавайте. Поговорим о различиях этих двух сторон. Различие учителей. Будда не имеет пороков и обладает всевозможными достоинствами. И, наверное, учителя наоборот. Об этом говорится в хвале превосходнейшему. Оставив других учителей, к тебе, как к прибежищу, я обращаюсь, победоносный. Почему? Ты не имеешь пороков и обладаешь всеми достоинствами. И далее. Чем больше размышляю я над догмами чужих учений, тем веру большую душа в тебя, защитник, обретает. А те, чей разум искажен ошибками чужих теорий, кто не всеведущий, как ты, и мыслит ложно, те не видят непогрешимости твоей. Различие учений. Учение победителя позволяет блаженным путем достичь блаженного плода, выводит из потока сансары, полностью избавляет от клеш, не обманывает жаждущих освобождения, всецело благодетельно очищает проступки. Учения же иноверцев не таковы. Как сказано в хвале превосходнейшему, так как твое учение позволяет блаженство высшее, блаженно обрести, то возникает вера у существ в твои, лев красноречия, законы. И в хвале достойному восхваления говорится. Достойно следования или же отказа, все очистительно или все осквернено, так различается герой, твое речение, с писаниями вер других. Твои речения истинны всецело, чужие ложны в сущности своей. Так нужно ли приводить еще отличия твоих речей от иноверных слов? Твои речения для всех благодеяния, а иноверные препятствуют во всем. Но разве больше найти отличия твоих речей от иноверных слов? Те оскверняющие и сами оскверненны, твои же очистительны. Вот в чем и заключается отличие, защитник, твоих речей от иноверных слов. Из сказанного можно судить и об отличиях общин. Обязанности следующие из обращения к прибежищу. Они двояки, изложенные в собрании, изложенные в других наставлениях. Здесь две четверки обязанностей.